Ложь четвертая. Глава 16. В день смерти Чарльза я ушла с работы раньше обычного. Я очень хорошо помню все события того дня, до мельчайших подробностей, начиная от звонка будильника утром и неприятного открытия, что молоко кончилось и нечем залить мои утренние хлопья, и заканчивая моментом возвращения домой вечером, уже после того, как все произошло. Время от времени я прокручиваю в своей памяти эти события точно кинопленку, и как бы мне ни хотелось сказать, что все они вызывают у меня какие-то переживания, сожаления, ужас или стыд, это не так. Это был практически во всех отношениях ничем не примечательный день. Правда ли это? Я изо всех сил пытаюсь быть честной, но порой сложно понять собственные мысли с их глубинным течением. К примеру, я задаю себе вопрос, зачем нужно убеждать себя, что тот день был скучным? Не из тех ли соображений, что я предпочла бы вовсе о нем не говорить? В любом случае, это не так уж и важно. Я дала слово, что расскажу тебе правду, а факты сами по себе вещь неопровержимая. На работе пару недель царило предсказуемое затишье. Летние месяцы были дождливыми и ненастными, зато сентябрь выдался теплым и солнечным. Мы получали на 10% меньше звонков, чем в тот же период прошлого года. Видимо, по случаю хорошей погоды людям не хотелось сидеть дома, и они дружно отправились в парки и пивные сады. В пятницу я решила сбежать с работы пораньше. За 30 минут до того, как телефонная служба поддержки официально закрывалась до понедельника. Я просто взяла сумку и с независимым видом вышла из офиса. Я не знала, заметили мое исчезновение или нет, но, думаю, не заметили, а если и так, мне на это было ровным счетом наплевать. Меня встретили немноголюдные улицы. Вечерний исход из офисов еще не начался. Сперва я собиралась, как обычно, дойти до метро и поехать домой, но потом передумала. Ведь была пятница. А по пятницам я не спешила домой после работы. Меня ждали Марни и Чарльз. Я зашагала к другой ветке метро. Нужная станция находилась не близко, зато по пути к дому Марни не нужно было делать пересадку. Через пару минут пришел поезд, и я устроилась на свободном сиденье в середине вагона. Там меньше была вероятность, что придется вставать, чтобы уступить место какому-нибудь пенсионеру с тростью или беременной женщине с животом, лезущим на нос. Напротив меня сидела юная парочка, небрежно одетая. Он в спортивных штанах и свитере, она в леггинсах и темно-синем худи. Им было лет по 16. Я удивилась, что ребятки в такое время не в школе. И они были ужасно трогательные. Такие невидящие ничего вокруг себя, такие влюбленные. Его ладонь лежала на ее бедре, несколько выше, чем позволяли приличия. Но это выглядело мило, а не вульгарно. Ее голова покоилась у него на груди. Думаю, ей было хорошо слышно, как бьется у него сердце. Он время от времени склонялся к ней и прижимался губами к ее лбу. Не столько целуя, сколько просто прикасаясь. Они, кажется, вообще не замечали ничьих взглядов, ничьей зависти к их молодости, к их любви, к их наивности. Я так засмотрелась на этих ребят, что лишь когда они встали и вышли, начала думать о том, какой прием меня ожидает у Марни и Чарльза. Может, они дальше порога меня не пустят? Или вообще не откроют дверь? Я постоянно изводила себя разнообразными переживаниями вроде этих. Все они сейчас казались совершенно несущественными. Состояние моих ногтей, какой-нибудь слух, циркулирующий по офису, всякие высказывания моей матери или, наоборот, ее игры в молчанку. Джонатан учил меня снижать градус переживаний, трезво оценивая их реальный масштаб. Мои ногти не интересовали ровным счетом никого, кроме меня самой. Даже самый скверный слух мог обернуться для меня самой большей потерей работы. Повлиять на то, что говорит моя мать, было не в моих силах. Я попыталась применить этот подход к новой причине для беспокойства, но он не только не унял мою панику, а, напротив, еще усилил ее. Ведь, если смотреть шире, речь шла не просто о том, откроет мне дверь или нет, и каким тоном со мной будут разговаривать. Речь шла о траектории развития едва ли не самых важных отношений в моей жизни. Я не могла умыть руки, как это было с моей матерью, и просто смириться с тем, что она находится в ужасном месте. И не могла делать вид, что самый худший исход скажется только на маленьком уголке моего жизненного пространства. Потому что таких маленьких уголков можно опустошить лишь считанное количество, прежде чем комната начнет выглядеть неуютной. Мы с Марни не разговаривали целую неделю. Я знаю, это не кажется хоть сколько-нибудь долгим периодом, но для нас подобный перерыв был необычным. В школе мы почти не расставались. Звонко смеялись в автобусе, сидели за одной партой, обедали в школьной столовой. а во время учебы в университете созванивались каждый день, потому что случалось очень много важного, и каждой новостью хотелось поделиться с подругой, ведь ей это тоже могло показаться смешным, интересным или полезным. И даже повзрослев, мы общались как минимум раз в день, не обязательно по телефону. Иной раз это было короткое сообщение или письмо по электронной почте, или просто фотография. Но как в детстве, когда папа научил нас с Эммой делать телефон из бумажных стаканчиков и мотка нити, туго натянутой между окнами наших спален, это был канал, который всегда связывал нас друг с другом. Я не знала, как возобновить общение. Всякий раз, когда я об этом думала, внутри меня поднималась волна паники. Мне не хотелось признавать, что, будучи поставлена перед необходимостью сделать выбор, она выбрала не меня. Более того, она впервые за всю жизнь выгнала меня из своей квартиры. Невыносима была мысль, что наш разрыв может быть чем-то непоправимым. Вот бы, как раньше, отправить ей фотографию сэндвича с бобами, который я накануне ела на ужин, или закатного солнца, или забавного завитка, обнаруженного в тот день в моих волосах. В какой-то момент я даже задумалась о том, чтобы выйти из метро и податься в сторону дома. Думаю, мне там было бы вполне неплохо. Заказала бы какой-нибудь еды с доставкой и посмотрела что-нибудь по телевизору. Но я поехала дальше. Мне хотелось увидеть Марни. Мне необходимо было ее увидеть. Еще секунду назад я притворялась, что все в полном порядке. Это знакомая станция, знакомый путь, знакомый дом. А потом меня вдруг накрыло липким страхом. Я знала, я была совершенно уверена, что Марни не пожертвует нашей дружбы полностью. Но сейчас спрашиваю себя, настолько я была в этом уверена, как мне тогда казалось? Будь я так уверена, так железобетонно в этом уверена, сделала бы я то, что сделала? «Добрый день, мисс», — скороговоркой пробормотал консьерж, когда я вошла в холл. «Добрый вечер, Джереми», — с улыбкой ответила я. Он не поднялся, не вышел мне навстречу, не заявил, что я здесь теперь персона нон-грата, и не потребовал немедленно покинуть здание. Меня это несколько приободрило, пока я стояла в ожидании лифта. Я надеялась, что Чарльз будет еще на работе, и я смогу поговорить с Марни с глазу на глаз, объяснить ей ситуацию так, как она виделась мне. Я знала, что смогу донести до нее свою точку зрения. В лифте было пусто, и, поднимаясь, я внимательно разглядывала свое лицо в зеркальной стене. Думаю, я всегда знала, что Марни предназначена для такой жизни, с паркетными полами, хрустальными люстрами, консьержами и зеркальными лифтами, в которых зеркала неизменно были безукоризненно чистыми, без единого развода или отпечатка. Я подошла к их квартире и нажала кнопку звонка, но мне никто не открыл. Лампочка над дверью перегорела, и я была окутана сумраком, стоя в серой тени посреди золотистой дымки, которые излучали справа и слева светильники над соседними дверями. Это было очень красиво. Темень среди света. Красиво и немного пугающе. Я потопталась перед дверью, потом, выждав минутку для приличия, позвонила во второй раз, задержав палец на кнопке. И снова никто не открыл. Я приложила ухо к двери раз-другой, пытаясь различить голос Марни или радио, или шум машин, проезжающих под открытым балконом. Но единственное, что мне удалось услышать, это шорох собственной кожи, которая терлась о массивную деревянную дверь. Я отодвинулась и огляделась по сторонам. В коридоре никого не было, ни жильцов, ни гостей. Я принялась рыться в сумке. Я точно помнила, что он там. Я очень давно им не пользовалась, не возникало необходимости. Но решила, что когда-нибудь он может пригодиться, и оставила у себя. Он — ключ. Обнаружился на дне небольшого кармашка, вшитого в подкладку моей сумки, потайного отделения, где я держала обезболивающие, тампоны и тюбики губной помады. Я замерла, прислушиваясь, и вставила ключ в замочную скважину. Потом убрала руку и снова завертела головой, желая убедиться, что за мной никто не наблюдает. Но я по-прежнему была в коридоре одна. Поверь, я не собиралась делать ничего дурного. Тогда я не предполагала, к чему все это приведет. Откуда мне было знать? Я вообще не забегала в своих мыслях далеко вперед, когда вспомнила, что у меня должен быть ключ, а потом нашла его. Хотела бы я сказать, что собиралась занести цветы или, может, оставить красивую открытку со словами примирения. Не хуже было бы уверять, что я решила приготовить им на ужин нечто совершенно особенное. Но все это была бы ложь. Ложь того рода, относительно которой я уже предостерегала тебя. Ложь настолько притягательная, что тебя самого так и подмывает в нее поверить. У меня не было никаких оснований полагать, что не более чем через 10 минут Чарльз будет мертв. Я вошла в квартиру. Наверное, я планировала, и сейчас мне очень важно, чтобы ты знала это, чтобы ты понимала мои намерения, быстренько осмотреть первый этаж, потом второй, после чего вернуться обратно в коридор и подождать возвращения хозяев. Я не собиралась ничего ни трогать, ни брать, не задерживаться в квартире надолго. И уж определенно, я не планировала никого убивать. Я хотела заскочить в кухню, заглянуть в холодильник. Это позволило бы понять, была я все еще желанной гостьей в этом доме или нет. Если в ящике для зелени нашлась бы клубника, значит, Марни ждала меня. А если в морозильнике обнаружилась бы невскрытая упаковка мороженого, то она определенно была на моей стороне. Мороженое она покупала только для меня. Тогда я могла бы сделать вывод, что ничего еще не кончено, что наша дружба не разрушена до основания, что Марни не хочет меня терять. На каминной полке в гостиной стояли наши совместные фотографии. А недавно Марни поставила на полочку у подножия лестницы новое фото в серебряной рамке, сделанное на свадьбе. Исчезновение снимков было бы для меня плохим знаком. Кроме того, за эти годы в квартире скопились вещи, подаренные мной. Фиолетовый зонтик, который обычно стоял у шкафчиков под лестницей. Торшер с розовым, украшенным помпончиками абажуром у письменного стола. Часы с кукушкой в ванной на первом этаже. Наверное, я надеялась увидеть нечто такое, что свидетельствовало бы о перемене, произошедшей в отношениях супругов за эти 7 дней. Было бы очень приятно, к примеру, обнаружить, что шкаф Чарльза пуст, что там нет ни его одежды, ни туфель, ни деловых костюмов, а с его прикроватной тумбочки исчезли все журналы, закладки и флешки. Я рисовала в своем воображении, как Марни придет домой, а я к тому моменту уже успею вернуться в коридор и буду ждать ее там. Я сделаю вид, что ни о чем еще не подозреваю, что у меня нет никаких оснований считать, что она предпочла ему меня. И тогда она разрыдается, бросится мне на шею и признается, что всегда чувствовала, он не тот, кто ей нужен. Он всегда и во всем хотел ее контролировать, а иногда вел себя слишком холодно и вообще. Какое счастье, что я нашла в себе мужество сказать ей правду. Но ни подняться на второй этаж, ни заглянуть в шкаф Чарльза мне не довелось. В кухне я тоже не была, и морозильник не проверяла. Не смотрела и на каминную полку. До этого дело не дошло.